Глава 13. Создание миров. Миров в нашей и других вселенных множество. Некоторые из них находятся на начальных стадиях развития, другие на средних, третьи на высоких. И все они имеют множественные отличия в построении. Но обратимся к моменту сотворения физического мира. Рассмотрим его на примере создания нашего плана существования. Безусловно, вариантов построения столько же, сколько и самих миров. Поэтому процесс формирования земного плана нельзя распространять абсолютно на все прочее. Библия о сотворении нашего земного мира как среды обитания говорит так. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. Когда мы спросили у высших, как образовался материальный мир, они ответили: чтобы описать все, потребуется огромное количество времени. Не хватит всей вашей жизни, чтобы нас выслушать. Таким образом, о сотворении мира можно написать бесконечное множество томов, и человеку не хватит жизни, чтобы их все перечитать. Но важно в этом многообразии понять главное. Мир создается для совершенствования каких-либо душ, а души помогают совершенствовать материю мира. Поэтому так бывает трудно отделить одно от другого. Все находится в теснейшей взаимосвязи. При создании физического мира в первую очередь решается вопрос об освещении и источнике энергии для ведения физических процессов. В любом мире формы жизни должны ориентироваться в своих перемещениях и видеть то, что их окружает, так как видение способствует познанию, а следовательно развитию души. Органы видения устроены у разных существ не одинаково, но в нашем мире важным фактором видения является Солнце, освещающее Землю. Оно же является источником энергии для всего существующего на Земле, в том числе и для нее самой. Иначе говоря, светило входит как рабочий элемент в состав нашего мира обязательно. По поводу создания света Богом, можно сказать, что свет создан для форм жизни Земли в том смысле, что, как говорилось ранее, был разработан аппарат глаза, который воспринимал мир только в ограниченном диапазоне частот. Именно на этот диапазон настраивался глаз человека творцами, а все, что выходило за границы данного спектра в одну и другую стороны, не воспринималось зрительным аппаратом и поэтому превращалось для него во тьму. Для человека свет и тепло Солнца являются главными составляющими его мира. Физическая материя темная, поэтому ей требуется освещение. Солнце и наш мир были созданы высшими, то есть сообществом высших личностей, прошедших огромный эволюционный путь развития и пребывающих в другом измерении, а поэтому остающихся для людей невидимыми. Мы вновь начинаем разговор о создании мира самого главного, с личности творцов, потому что без них бесполезно говорить о каком-либо творении и существовании. Все создает разум высших, различные уровни его развития. И степень нарастания его мощи и совершенства бесконечна. На разных ступенях развития он именуется по-своему. Бог, Абсолют, Высший Разум. Но как бы мы его ни называли, он всегда остается непостижимым для человека. И все, что мы видим вокруг себя, создано им. Причины создания любого мира уходят далеко вглубь времени и мироздания, в его бесконечные дали. А так как все бесконечно, то о сотворении мира можно говорить со следующих пределов существования. Первое. С появления некоторого космоорганизма, естества в мироздании. Второе. С некоторой стадии развития космоорганизма, естества. Третье. Со стадии, когда некоторая высшая личность, Бог, возглавил вершину иерархии и начал строить свои миры в ней и для нее. Четвертое. Со стадии создания материальной вселенной. Пятое. Со стадии сотворения нашей планеты и земного мира. А рассмотрим все эти стадии отдельно. Первое. Со стадии появления естества. Бессмысленно говорить о причинах создания мироздания, форме и принципах его построения, так как оно многомерно в такой степени и существует так бесконечно долго по сравнению с нами, что человеку это невозможно представить. А в связи с несоразмерностью его и наших временных категорий нельзя точно определить и точку появления в нем естества. Второе. С определенной стадией развития естества. Говорить о способах создания естества мы тоже не вправе, так как не обладаем достаточным уровнем понятий. У человека, например, в голове не укладывается, что он может существовать как микроб внутри огромного живого организма. Поэтому чем дальше отклоняться от привычного ему мира, тем больше будет для него непонятного и невоспринимаемого сознанием. О непостижимости космоса для человека Бог, например, говорит так. Никогда человечество не знало истинного строения мироздания. Как вы уже знаете, во все времена на Земле существовали разногласия, связанные с противоречиями теорий, вещающих о происхождении и строении космоса. Поэтому перейдем к меньшим мировым объемам. Наша Вселенная входит в состав определенного естества, а их в мироздании несколько. Невозможно говорить о строении каждого из них или даже только нашего, в объеме которого пребывает Земля. Все это будет познаваемо только на высших уровнях развития. Наше естество – это уже есть некоторая готовая конструкция, одухотворенная и саморазвивающаяся. Другими словами, исходить надо из того, что в мироздании существуют определенные главные конструкции, которые строятся по программе этого естества. Для всех в нем существующих они, конструкции, остаются неприкосновенными. Но это существующее живет и совершенствуется за счет тех процессов и построений, которые в нем происходят, за счет постоянного обновления, которое уже создается другими. Истинное познание мироздания может происходить только через развитие собственной души, прохождение ею стадий развития сначала на Земле, затем в божественной иерархии и далее выше и выше. Совершенствование души открывает уровни познания. Третье. Со стадии развития высшей личности. По третьему пункту о сотворении мира можно сказать следующее. исходной точкой создания можно считать получение нашим Богом пространства для четырех вселенных, некоторой определенной территории в общей системе построения космоорганизма. То есть ему предоставили возможность обслужить клетку естества, обеспечив его естество жизненными процессами. Напомним, что Бог данное пространство в соответствии со своими замыслами разбил на 4 участка, 4 вселенные. Построение их Богом не было произвольным. Любое пространство должно удовлетворять тем качествам, которые требуются этому космоорганизму или естеству в данном месте. То есть Богу было выделено замкнутое пространство, которое он должен был построить так, чтобы обеспечить жизненные функции естества в определенном качестве и одновременно самому наработать требуемые для его собственного развития энергии в личную матрицу души. Поэтому вся свобода творчества Бога могла вращаться только вокруг определенных показателей и заданного качества. В разных местах естества вселенные будут качественно разными, а их разность задают задачи. Каждая зона пространства имеет эволюционную направленность развития. Поэтому всякая новая стадия должна обеспечивать заполнение его энергиями более высокого порядка, чем предыдущие накопления, полученные в данной области через предшествующие процессы более низкого уровня. Прогресс развития заключается в том, чтобы работать все с более и более высоким диапазоном энергии. Именно стадия развития данного участка пространства влияет на требования, предъявляемые к качественному наполнению клетки Вселенной. То есть энергии, заполняющие ее, обязаны достичь в процессе данной стадии строго конкретного уровня и одновременно должны увязаться процессами с тем окружением, которое находится за пределами данных вселенных. В данном случае действует следующая цепочка связей. Требуемое качество пространства увязывается со стадией развития. Стадия развития увязывается с целями естества и Бога, а также со смежными вселенными. Происходит сложная взаимоувязка внешнего и внутреннего, прежде чем производятся какие-то изменения в существующих конструкциях мира или построения нового. Но для человека существует разделение на материальное и тонкое, энергетическое. Материальное проявляется в своей физической вселенной, которую человек может наблюдать с помощью приборов. Материальная вселенная находится вокруг него, и он видит ее в галактиках и туманностях, Млечном пути и черных дырах. Энергетическая же часть вселенной остается за гранью познания. Тонкие структуры ее для него остаются неизвестны. А к тонким структурам относятся тонкие оболочки самих вселенных и конструкции иерархии Бога с ее многочисленными энергетическими мирами. Здесь следует сделать следующее уточнение. Когда Бог получил пространство для своих физических вселенных, каркаса иерархии, предназначенный конкретно для сбора душ из четырех вселенных, на тонком плане еще не было. То есть сама макси-иерархия Бога существовала, но в ней самом, на первом уровне, необходимо было построить каркас мини-иерархии для принятия душ из четырех физических вселенных. А так как все, имеющее свою специфику развития, обособляется в мини-иерархии, располагающиеся в большей иерархии Бога, то в этой иерархии Бога были построены четыре мини-иерархии для каждой из четырех вселенных отдельно. Для нашей вселенной была построена отдельная мини-иерархия номер 3. Все объемное держится на каркасных конструкциях соответствующего уровня. Каркасы иерархий бывают разных уровней, и именно от их уровня зависит продолжительность их существования. Конструкции материального плана обычно недолговечны и разрушаются после использования их для поставленных целей. Каркасы физических вселенных имеют одно устройство, а энергетических – другое. Более того, каждый уровень вселенной, материальной или энергетической, имеет индивидуальный каркас. И каркас нижестоящего по уровню строения всегда располагается в каркасе вышестоящего уровня, приближенного к нему. В связи с тем, что естество развивается и наращивает свою массу, происходит совокупный рост всего, что изначально заложено в его организм. А это рост новых клеток, которые вплотную прилегают к уже имеющимся. По единой программе развития естества изначально запрограммировано появление нового на основе старого, но с сугубо личной функциональной зависимостью. То есть основная задача появления нового исходит всегда из уже сформированного большего объема, который импульсивно посылает задачи на дальнейшие действия будущему формированию следующей клетки. Эти задачи включают в себя прежде всего планы развития, от исполнения которых зависит получение старой клетки от будущей новой клетки определенных качественных состояний. Поэтому новая клетка является для прилегающей старой внешней формой развития, откуда она, старая клетка, черпает свежую информацию в форме энергии. А внутренней формой развития являются качества, находящиеся внутри клетки и совершенствующиеся одновременно и вглубь, и вовне естества. Вообще, все прилегающие клетки Вселенной, физические и энергетические, и в целом все, что соприкасается друг с другом, развивается путем совместной деятельности, выполняемой общими усилиями при работе на единую цель – обеспечение нормального функционирования естества. В результате этого происходит обмен кодово-импульсной информацией, откуда вытекает решение об общей нехватке определенных качественных характеристик, которые невозможно добыть в уже имеющейся форме организма. Тем самым данному организму его мини-клетки посылают сигнал о требующемся новом формировании следующей клетки Вселенной. По данному требованию начинается ее построение. Так происходит нарастание материальной или энергетической части естества. Все происходит под управлением и контролем высшего разума. Но каждый раз новая Вселенная зарождается на основе работы общей программы развития всего естества. Эта общая программа включает в себя частные программы будущих Вселенных. А включение их частных программ как раз и происходит через энергетический импульс или взрыв, как некий первотолчок. Импульс или взрыв включают новую частную программу. Начинается строиться материальная основа Вселенной. Энергия взрыва нужна для включения кода программы. Она воздействует именно на код, как бы снимая с него пломбу. Наличие программ всегда говорит о существовании тех, кто их рассчитывает и создает. В естестве одухотворяющую энергию клеткам сообщает душа естества через воссоединение их частных программ с общей. Так что клетка Вселенная является живой структурой, но в ней присутствуют как живые состояния, так и искусственные, механические. Живые состояния обладают своим уровнем одухотворяющей энергии, воссоединяющейся по определенным закономерностям с одухотворяющей энергией более высоких уровней. Космоорганизм имеет свою систему наращивания нового, но новые пространственные места, объемы, должны контролироваться в развитии, поэтому во главе их всегда ставятся руководители. Новые вселенные берут под свое руководство высокоразвитые личности, уже имеющие в собственном распоряжении другие объемы клетки и наращивающие собственные владения. Или во главе них ставятся новые руководители, достигшие соответствующего уровня совершенствования. Каркас для материальных вселенных существует не вечно, а энергетический каркас постоянен. Он создается только на период жизнедеятельности данных материальных клеток. Клетки существуют тоже не вечно, а только требуемый для естества период развития. В разных местах естества они живут разное время, так как срок их жизнедеятельности индивидуален. Поэтому, когда срок истекает, материальная вселенная модернизируется или полностью разбирается на составляющие. Аналогично, в соответствии с новыми требованиями, модернизируются и тонкие ее составляющие. На ее месте строится совершенно новое пространство, другая по качеству Вселенная. Сначала строится все на тонком плане, в том числе и новые тонкие конструкции самой Вселенной, а потом ее материальная часть. Каждая физическая Вселенная, как, впрочем, и энергетическая, помимо каркаса, имеет свою внутреннюю систему построения, создающую требуемую структуру. В зависимости от вида Вселенных, каркасы их делятся на материальные и энергетические разных уровней. Если создается первичный материальный каркас, то он строится вместе с территорией-островком материи и оболочкой новой клетки в объеме некоторого энергетического мира. Но до его построения на первом уровне макси-иерархии Бога обязательно для данной Вселенной создается энергетическая мини-иерархия, собирающая соответствующие души. Мини-иерархии необходимы для продолжения развития форм, начинающих существование в материи, далее в энергомирах. Иногда создаваемая клетка Вселенная может подключаться к каркасу уже существующей иерархии другой клетки Вселенной или нескольких клеток. То есть одна мини-иерархия на тонком плане в макси-иерархии может объединять с собой несколько клеток Вселенных. В данном случае она объединяет 4 Вселенных Бога. У каждого Бога материальные Вселенные подключаются к своим мини-иерархиям на энергетических уровнях, но между ними существует энергетическая взаимосвязь.